Юрий Фофин. Рассказ «Проснешься ночью». Читает Александр Дунин. Проснешься ночью от музыки из кафе напротив. Лежишь, смотришь в окно. Окно большое, старое. Сквозь него комнату заливает слабый желтый свет фонаря. Свет рассекает ветки старого клена под окном. Они расходятся в разные стороны, прогибаясь под своей тяжестью. Качаются. Тень от клена шатается, и кажется, что это свет скользит по комнате, выхватывая отдельные предметы. Стол, кресло, стеллажи с книгами. Потом бросится на пол, на миг заглянет под кровать и взмоет кверху на потолок. Станцует там и тут же замрет, как на картине. Ты следишь за ним все это время, гоняешься, а он вдруг застынет перед тобой, словно в ожидании чего-то. Ты соскучишься смотреть на неподвижную картину, а тут музыка из кафе развлекает тебя, плачет, рыдает, скулит. А бывает, проснешься не от музыки, а так. Сон приснился, а от него тревожное чувство осталось. Будто сон тот и не твой вовсе, а как бы всех людей на земле, всего живого, даже того, кому и не может сниться. И вот сон-то этот накрыл все, все земное, все во сне, все спит и грезит. Этот сон, как внезапно оживший предвестник, пророчит что-то еще неясное, но ужасающее. Он смотрит на тебя откуда-то из глубины. Ты хочешь понять его, осмыслить или хотя бы ухватиться за краешек его пророчества, но он ускользает от тебя и теряется где-то глубоко в сознании. Ты еще чувствуешь его. Кажется, вот-вот ухватишь. Перед глазами мелькают лица, предметы, события. Перебираешь их и думаешь, что? Нет, не то. Может, это? Нет, тоже не оно. Так вот лежишь, маешься. И как-то невольно представишь вчерашний день, как целый час просидел у окна, просто так, ничего не делая. День солнечный, душный. Все окна и двери открыты настежь. По пустым комнатам тихонько шпионит сквозняк. Окна моей квартиры выходят на обе стороны дома, и от этого она кажется особенно просторной. И с той, и с другой стороны весь двор кипит зеленью. Доносится шум с дороги. Вот гудит машина. Грузовик, наверное, несется по Воровского. Мой дом стоит как будто в большом саду, замкнутый тремя улицами – Воровского, Даватора и Блюхера. Я живу на третьем этаже. Надо мной огромный чердак. Это те дореволюционные дома, у которых зачем-то делали такие чердаки. Еще в раннем детстве, поднимаясь на свой этаж, я всегда смотрел, как надо мной белеет известью полуприкрытая дверь в человеческий рост, а сквозь щель пробиваются лучи солнца. Бывало, выпадет оттуда птенец. Мамаша-голубь слетит вниз, возится вокруг него, а поделать ничего не может. Я гляжу на отца, как он тащит из подвала лестницу и поднимается на чердак, чтобы вернуть птенца на место. И мечтаю, что когда-нибудь тоже буду возвращать птенцов в гнезда. Сейчас я смотрю через дверной проем в его комнату. Там за окном распустились яблони. Они разрослись настолько, что совсем не видно двора. Когда они цветут, в комнате стоит их душный приторный запах. Иногда я стою там, у окна, и вижу только кусок неба. Все остальное — зелень. Ветки яблонь так близко, вот-вот лягут на подоконник. И небо над ними как бы говорит мне: «Вот видишь, все мы здесь собрались для тебя. И чего тебе еще надо?» «Ничего», — отвечаю. «Теперь уже ничего». Странно. Столько лет прошло с его смерти, а я до сих пор называю эту комнату отцовской. Нет у меня другой памяти о нем, как только эта комната. Там и стоит все как прежде. У окна полированный стол и два старых резных стула, в дальнем углу кровать и черная 32-килограммовая киря. Он каждое утро, а вставал он всегда в 5 часов, приседал с ней, казалось, несчетное количество раз. Откроет зимой окно настежь. В комнате темно, морозно, а с него пот течет. Через дверь слышу его тяжелое дыхание, как будто кто-то накачивает колесо автомобиля. Мне 6 лет. Свернусь клубочком под одеялом, дрожу от холода и злюсь на него. Желаю ему не то смерти, не то болезни какой-нибудь, чтобы не будил меня так рано по утрам. Я почему-то представляю, как отец неподвижно лежит на спине с закрытыми глазами, руки скрещены на груди. И вот ему становится больно. Он начинает корчиться от боли. Голова откидывается назад, руки в разные стороны, ноги сгибаются в коленях. Я мысленно усиливаю его боль. От этого он изгибается в пояснице, и туловище его приподнимается. Я удовлетворяюсь судорогами отца, и меня больше не раздражает его тяжелое дыхание. Закрыв глаза, представляю его лицо и беглую жилку на лице при каждом подъеме из приседа. Нервный тик после автокатастрофы. Правая половина лица у него парализована, и только эта беглая жилка, как молния, иногда перехватывает неподвижную его часть. Он всегда казался мне странным. Я стыдился его. Одевался он во что-то серое, мешковатое. На улице мог разговориться с грязным нищим или кинуться поднимать каких-нибудь пьяных женщин. Он жил какой-то своей маленькой, тихой, незаметной жизнью. По ночам работал в кафе напротив нашего дома, откуда теперь доносится приятная музыка. Мыл там посуду и пол. А днем изготавливал странные картины. Вырезал из цветных пластиковых обложек для учебников фигурки. На ткани выкладывал композицию из них и через фольгу проглаживал раскаленным утюгом. Фигурки таяли, сливаясь в единое целое. Глупо сейчас вспоминать все это. Однако я помню, как часто в детстве злился на него до исступления. Иногда это было настолько сильно, что, глядя ему в лицо, я несколько секунд не мог узнать его. Я пугался этого странного ощущения, но оно скоро проходило, вместе с ним и ненависть к отцу. Матери я совсем не помню, да и отец не говорил о ней никогда. Мы жили вдвоем, и я почему-то был в обиде на него за это, как будто это он был виноват в том, что у меня нет матери. Лет в 10 я переболел ангиной. Заболел назло ему, напился ледяной воды. Отец поил меня талой водой. Он всегда подогревал ее, а я ненавидел теплую воду. Он ставил кастрюльку в морозильник и через несколько часов доставал ее. В кастрюльке посередине оставалось с полстакана незамерзшей воды. Он говорил, что лед выталкивает всю грязь. Она собирается в незамерзшей воде. Выливал грязную воду, а лед растапливал на паровой бане. Я же в тот раз все сделал по-другому. Стояла жара, мы были в парке отдыха. Отец повел меня на аттракционы. Оказалось, что денег у него хватает только на один аттракцион. Я выбрал американские горки. Он согласился, но велел мне хорошо держаться, иначе упаду. Я послушался его и, крепко вцепился в поручень, чтобы не закружилась голова, смотрел в одну точку, себе под ноги, на решетчатую железную подножку. Минуты через две вагончик остановился. Я даже ничего не успел понять, ведь я столько ждал этого. И вот что получил. Разгневанный, я молча плелся за отцом и опять представлял себе, как он лежит на спине, руки скрещены на груди. Ему опять становится больно, он корчится от боли. Вскоре мне наскучивает это, и я думаю, как отомстить ему по-настоящему. Я сладострастно разрабатываю план мести. Дома я тайком достал из морозильника кастрюльку с водой. Она еще не успела замерзнуть, только подернулась льдом. И вдоволь напился ледяной, обжигающей горло, плотной, как мед, воды. Я долго лежал в больнице. По ночам представлял себе маму и мечтал, чтобы она забрала меня оттуда, а отца ненавидел. Хотя нет, настоящая ненависть к нему родилась немного позже. Через месяц меня выписали, и когда я зашел домой, в свою комнату, я увидел цыплят в большой картонной коробке. Отец купил их на рынке. Пушистые, ярко-желтые комочки на растопыренных неуклюжих лапах дрожали, засыпая на ходу. Отец смотрел на них и улыбался на левую щеку. Правую часто била беглая жилка. Он бросил горсть проса в коробку, но птенцы даже не пошевелились. На следующий день отец огородил половину своей комнаты толстой пленкой и поставил туда два корытца с водой и кормом. Сколотил большой деревянный ящик вроде курятника. Прошло время, птенцы оперились и окрасились в молочно-белый. Перо было редким, видимо, от жизни в квартире. Однажды я заметил, как один птенец запрыгнул на ящик, присел и вдруг как-то обмяк. Сквозь редкие перья завиднелась его розовато-синяя кожа. Я испугался. В детском представлении я счел, что он умер, и тут же разложился. Легонько ткнул его пальцем, он был горячий, и побежал на кухню звать отца на помощь. Когда мы вернулись, птенца на ящике уже не было. Через несколько дней птенец все же умер. Сначала он, закрыв глаза, сипло дышал и чуть заметно покачивался вперед-назад. А потом мы нашли его мертвым между ящиком и стеной. Я подумал тогда, что, наверное, ему было стыдно умирать, и поэтому он решил скрыться ото всех. Я не сразу заметил, что птенцов становилось все меньше и меньше. А когда спросил об этом отца, он сказал, что отдает их другим детям поиграть. Лишь позже я понял, из чего был тот вкусный суп, который мы ели. Тогда-то я и возненавидел отца всем сердцем и затаил на него какую-то особую злобу. Я понял, что не хочу быть таким, как он, и решил для себя, что мы чужие, мы разница. Как-то мы ехали в электричке. Не помню куда, но, как всегда, без билета. Мне тогда уже было 15. В тамбуре показался контроль. Мы встали и пошли на выход. На остановке вышли и побежали в вагон, который контролеры должны были уже пройти. Однако один из них остался и ждал нас на входе. Он знал этот трюк. Это был сухой старик с бледным лицом и тяжелым взглядом. Он не пускал нас. Отец кричал ему, что работает, только ему не платят зарплату. А тот отвечал, что ему плевать, что он тоже работает. Каким-то чудом мы поднялись в тамбур. Отец зашел в вагон, а я задержался, чтобы поговорить со стариком. Разговор был недолгим. Контролер оставил нас в покое. Тогда я понял, что умею договариваться с людьми, в отличие от отца. И окончательно решил для себя, что мы чужие. Мы разница. Так, ничем не похожий на отца, я все делал по-другому. Я считал, что нищими должно заниматься государство, а пьяными женщинами — медвытрезвитель, что в первую очередь надо развиваться самому, каждый день становиться лучше, сильнее. «Дисциплина должна быть полная», — говорил я себе, составляя план на день. Вставать до восхода солнца, принимать контрастный душ, завтракать свежими фруктами, орехами и читать, читать, читать. Я придумал себе катехизис революционера из трех пунктов. Требовательное отношение к себе, требовательное отношение к товарищу и требовательное отношение к обществу. Я устал вариться в этой серости, безликости, рабской идеологии, из которой невозможно прорасти и стать чем-то большим, выдающимся. Но я думал не только о себе. Я мечтал о светлом будущем всего человечества. Я начал собирать библиотеку. Выписывал фразы из книг. «Человек осужден быть свободным. Нужна реформация, нужен новый человек». Раскрепощение личности, утверждение высокого достоинства человека как свободного творца земного счастья. Пьянея от этих лозунгов, я бормотал их себе под нос. Я хотел доказать отцу, что человек не тварь и не раб, а полноценная самодостаточная личность. Нет, нет. Вначале было дело. Хлопнула дверь в подъезде, но шагов не слышно. Сквозняк, наверное. Кажется, погода портится. Я мысленно возвращаюсь сюда, в темную комнату. Из кафе доносится музыка. На стене желтый свет фонаря, шатается тень от клена. Я закрыл глаза и погрузился в странное состояние. Не чувствую опоры. Точно плыву в невесомости. Музыка из кафе затихает, и я оказываюсь в полной темноте и тишине. Слышно только, как стучит пульс в голове. Бежит по трубам вода, где-то в подъезде отдаленно скрипнет соседская дверь. Донесутся до уха едва заметные звуки вокзала. Скрежет колес, рельсы. Этот звук напоминает плохо настроенную скрипку. Какой-то замедленный свист, внезапно обрывающийся громовыми раскатами целого оркестра. Это соединяется между собой вагоны. Я все пытаюсь вспомнить сон, от которого проснулся. Опять вертится что-то в голове. Ночное кафе? Отец? Нет, не помню. Я уже давно не сплю по ночам. Все маюсь, маюсь, смотрю в окно, на свет фонаря, на потолок, на стеллажи с книгами. Я знаю свой сон, чувствую его, но не могу вспомнить, воссоздать образ в памяти. И сладко, и мучительно это чувство. Такое чувство всегда приходит ко мне, в лесу. После смерти отца я стал ходить в пригородный лес, сосновый бор на краю города. Как-то я шел знакомой просекой и наткнулся на огромный выгоревший кусок леса. Вокруг все было черно. От запаха гари до боли першило в горле. Птиц не слышно. Все как будто затаило дыхание при виде меня. Кажется, слышен только шепот неба и земли. Еще тихо шумит дорога, шоссе, идущее вдоль леса. Странным кажется здесь этот звук. Словно это гудит земная ось. Лучи низкого солнца пробиваются сквозь тонкие обугленные стволы и ложатся на черную выгоревшую траву. Эта тишина и этот странный звук пугают. У меня щемит в груди и давит в горле, и не верится, что уже через год от пожара здесь не останется и следа. Все зарастет зеленью. Я сижу на пепелище. На двух обгоревших соснах, лежащих друг на друге крестом. Повсюду раскиданы камни, здесь жгли костер, кругом бутылки, мусор. Жарили мясо и пили вино. Мне тревожно. Но я привык к этому состоянию. Эту тревогу я испытываю многие годы. Не понимаю, откуда она. Кружится голова. Тысячи воспоминаний оживают во мне. Звучит какая-то музыка из кафе, наверное. Вот чьи-то знакомые глаза, волосы, руки. Образы в голове путаются, громоздятся, мешают друг другу. Я в темной комнате. На улице поднялся сильный ветер. Будет дождь. Ветки клёна бросаются на стекло, царапают, стучат. Тут-то я и вспомнил свой сон. Мне казалось, я проснулся от музыки из кафе, но её не было слышно. За окном точно так же завывал ветер, и ветки клёна били в стекло. Гремел гром, и вдруг, словно поддавшись силе ветра, запрыгали, заплясали оконные рамы, точно взбесились, заскрипели и завизжали, будто призывая кого-то в помощь. Движение передалось стеллажам с книгами, они закачались в разные стороны, застучали по стене, вытряхивая книги, словно требуя: «Проснитесь, пора идти в бой!» Загалдели книги. Каждое то, что в ней написано. По отдельным словам я понимал, что громче других кричат две верхние полки с эпохой Возрождения и с 20 веком. «Уничтожьте подлую, раздавите гадину!» — слышен был чей-то голос. Потом несколько раз пробубнили. «Идут мужики и несут топоры, что-то страшное будет. Идут мужики и несут топоры, что-то страшное будет». Между тем я почувствовал, что мне как будто целуют руки. Достал я их из-под одеяла. По ним ползал маленький, как мышь, голый, осклизлый человечек. Он поднял голову, произнес: «Дырбул, шил, фьють!» и развел руками. Затем стеллажи объединили свои силы и двинулись разом в одном направлении, уже в каком-то ансамбле. Похоже, они пели «Интернационал». Этого не выдержала стена и поехала вместе с ними в мою сторону. Во всем этом был какой-то общий порядок. Вдруг что-то черное и тяжелое свалилось с верхних стеллажей. Это оказался молодой человек в пальто. Он встал и поднял с пола высокую, заломившуюся на сторону изношенную шляпу. Высокий, худощавый, с тонкими чертами лица. Он был в каком-то раздражительном и напряженном состоянии. Надел шляпу и, указав на меня пальцем, крикнул: «Сжег, да? Теперь и сам попаришься». Я не мог понять смысл его слов. На кухне что-то вспыхнуло. В дверной проем мне было видно, как там полыхает огонь. И я понял, что это не кухня, а огромная печь. Человек схватился за край кровати и сдвинул ее к дверному проему. Я уперся руками в косяк, чтобы удержать кровать на месте, но она все равно продолжала смещаться. И вот я в огне. Я задыхаюсь и глохну. Темнота охватила меня, а пространство исчезло. Чувствую, что лежу в гробу. Ничего не вижу и не слышу. Мне нечем дышать. И не думать больше не могу. Не чувствовать. Знаю только одно. Я умер. И лежу в гробу. Сколько уже лежу, не знаю. Возможно, уже очень долго, может быть, целую вечность. И что странно, вижу свой гроб со стороны. Гроб в двух шагах от меня. Сквозь доски крышки торчит что-то вроде корня дерева. И такое чувство, что он все это время ждал чего-то. И теперь... Корень этот вдруг ожил и начал расти. Он вытягивается, становится длиннее и толще. Доски гроба не выдерживают нагрузки, трещат и ломаются, а за корнем появляется моя рука, и я сам. А что было дальше, не помню. Кажется, я вскакивал с кровати во сне и ходил по комнате. Ну и дурень. Надо же, а... как реально полыхала кухня. Так я сгорел, что ли, во сне? Вот так новость. И что это за мужик был? Что он там кричал? Сжег, теперь и сам сгоришь. Что он имел в виду? Отца, что ли? То, что я не похоронил отца, сдал его в крематорий? Не может быть. Просто не может такого быть, чтобы я сам все это себе сочинил во сне. Я помню смерть отца. Был пасмурный, промозглый день. Помню, как он лежал в гробу в крематории. Неподвижно. Как все мертвецы. В один момент мне почудилось, что у него дернулась эта его беглая жилка на лице. Я присмотрелся внимательнее, но больше она не дергалась. Мне выдали урну. В ней был полиэтиленовый пакет с прахом отца. Дома поставил ее на книжный стеллаж и сел в кресло напротив. Меня одолевала слабость. Я стал представлять, что было с отцом, когда он горел. Наверное, он покрылся пузырями. Надо будет в интернете узнать, как это происходит. Хотя нет, не то. Сейчас же пойду в библиотеку и посмотрю, что пишут об этом в книгах. Голова только очень кружится, не упасть бы по дороге. В библиотеке нашел статью о крематориях России. Акт опытного сжигания состоялся в ночь с 13 на 14 декабря 1920 года в присутствии административных лиц. Произведено первое опытное сожжение трупа красноармейца Камнева, 19 лет, в кремационной печи, в здании первого государственного крематория. В момент задвигания трупа в камеру вспыхивает одежда и волосы, лопаются глаза, труп начинает шевелиться вследствие сокращения мускулов от высокой температуры, голова откидывается назад, руки, скрещенные на груди, раскидываются в разные стороны, образуя прямую линию, ноги сгибаются в коленях, тело изгибается в пояснице, вследствие чего туловище приподнимается. От прочитанного меня бросило в пот, зарябило в глазах. Чтобы привести себя в чувство, я растер руками виски, уши и щеки и продолжил читать. Наблюдается кипение крови, через глазные, ушные и носовые отверстия и через рот. Швы черепной коробки расходятся, голова отделяется от туловища, череп разваливается и обнаруживается мозг, горящий зеленоватым пламенем. Костяк и внутренности постепенно догорают. Кроме мозга, легких, желудка, почек и печени, которые сгорают последними и в последовательном, как перечислено, порядке. Дочитав статью до конца, я потерял сознание. Очнулся только в машине скорой помощи. Меня привезли в больницу и направили на обследование. Поставили диагноз – острая сердечная недостаточность. Сказали, что нужна госпитализация, и послали домой за вещами. Я вышел из кабинета врача и спустился в фойе. У гардероба краем глаза заметил сутулую фигуру. Это был странного вида парень. Запрокинув голову, он водил ею из стороны в сторону. Его взгляд будто скользил по плоскости окружающего мира, ни на чем не задерживаясь. Он ходил взад-вперед, осторожно ступая точно не по бетону, а по тонкому льду. Одет был во все новое, словно его специально для чего-то одели. И вот что странно, вся одежда была в черных или серых тонах, и только варежки розовые. Тут-то мне и пришло в голову объяснение всему. Это был душевно больной человек. Я поспешил одеться, и когда уже подходил к выходу, услышал, что кто-то окликнул меня по имени. Я очень удивился, кто бы это мог быть. Но звали не меня, а странного парня. Какая-то женщина с худым лицом и большими глазами. На улице я внезапно ощутил сильный страх. Остановился возле клумбы, будто бы надеть перчатки, а сам ждал их. Они не спеша вышли и тихо двинулись в сторону дороги. Женщина оживленно что-то говорила парню, указывая одной рукой в небо, а он, опустив голову, робко сжался к ней плечом и судорожно искал другую ее руку, стараясь покрепче вцепиться в нее. Так они и удалились от меня. А я остался там, у клумбы. Я вспоминал отца. Мы часто ходили с ним на озеро. Городское водохранилище. Но не на пляж. Рядом с пляжем расположена плотина, а за ней вдоль берега тянется дамба, бетонированная крутая горка кверху от воды. Вверху бетонный бортик с метр высотой, за ним шоссе. Я всегда звал отца на пляж, а он ходил только сюда, на дамбу. Из-за этого мы ссорились. На дамбу ходили одни рыбаки. Мы тоже брали удочки, хотя у нас никогда не клевало. А в тот день произошло нечто необычное. Закинув удочки, мы с отцом, как всегда, сели играть в карты. Не успев их раздать, я увидел, как моя леска натянулась, и бросился тащить удочку. Что-то сильное схватило мою наживку там, на глубине, и подтянуло на дно. Я нервно тащил удочку на себя. Настолько растерялся, даже забыл, что там, под водой, должна быть рыба. Мне казалось, что я борюсь с каким-то подводным чудовищем. Отец зашел в воду, чтобы помочь мне. Когда я увидел рыбину в воде, зачем-то изо всех сил дернул леску, так что она лопнула. Рыба осталась в воде. Отец пытался поймать ее руками за оборванный кусок лески с поплавком. Мы хватали добычу несколько раз, но она выскальзывала из рук. В конце концов, рыбу вытащил отец. Это был щуренок, но мне он показался огромным. Счастью моему не было предела. Я поймал целую щуку. Вспоминая все это, я еще долго стоял у клумбы. Мне некуда было идти. Ветер за окном стих. Стало светать. Едва слышно зашумел мелкий дождь. Так вот, что этот в шляпе имел в виду, когда сказал: «Сжег, теперь и сам сгоришь». И что же, меня это мучило все время. Но что это? Угрызение совести? Нет. Тут что-то другое. Зачем я его сжег? Теперь даже пойти некуда попросить прощения. Дурак. Я встал и открыл окно. Дождик кончился. Поток свежего воздуха, запах дождя и раннего утра окутали меня. Ночное небо показалось ближе, чем обычно. Редкие звезды и бледный свет луны. Все молчало, словно затаило дыхание в ожидании чего-то. Я протянул руку и коснулся ветки клена. Листья теплые и мягкие. Сквозь ветки видно кафе, пустую танцевальную площадку, освещенную фонарями. Играет музыка, но никого нет. Для кого все это? И вдруг вижу, что кто-то стоит на площадке. Смутно еще, как будто в тумане. Скоро по силуэту понимаю, что это отец. Странно. Он метрах в 100 от меня. Окажется, протяни руку и коснешься. Я даже различаю черты его лица. Он смотрит на меня и улыбается на левую сторону. Справа щеку бьет беглая жилка. Я цепенею от этого видения и не знаю, что делать. Свет фонарей заливает всю площадку. Я вижу, как отец медленно проводит рукой по правой щеке. Он стоит, озаренный светом, и улыбается. И теперь уже во все лицо. Юрий Фофин. Рассказ «Проснешься ночью». Читал Александр Думин.